Глава 15. В Кускове произошел трагический случай. Семеро членов семьи купца Чекулаева на собственной даче отравились мышьяком, который кухарка Кузина якобы по ошибке подсыпала вместо муки под пирог перед тем, как посадить его в печь. Из всей семьи избег отравления только сам Чекулаев, который в тот день опоздал к ужину. Управление железных дорог Московского узла опубликовало новые правила Министерства путей сообщения, касающиеся привлечения к судебной ответственности безбилетных пассажиров. Согласно новому положению, виновные в проезде без билета в пассажирских поездах в первый раз будут подвергаться аресту на срок до 15 дней или штрафу от 5 до 50 рублей. При вторичном проезде без билета на виновного может быть наложен арест сроком до 1 месяца или штраф от 10 до 100 рублей. В случае, если безбилетный пассажир предоставит контролеру уже использованный билет или именной билет, выданный другому лицу, он будет подвергаться тюремному заключению на срок от 1 до 3 месяцев. Последнее наказание – может быть уменьшено наполовину, если будет установлено, что проезд без билета совершен ввиду бедности пассажира или по иным уважительным причинам, а также если стоимость билета не превышает 50 копеек. За проезд в товарных поездах виновные будут подвергаться аресту на срок до 15 дней или штрафу до 100 рублей. Помимо привлечения к судебной ответственности, все безбилетные пассажиры обязаны уплатить в пользу железной дороги двойную стоимость отсутствовавшего у них билета. Ежедневная газета «Московский листок» 7 июля 1910 года. Владимир ушел рано, Веру будить не стал. Ее разбудила Ульяна, оставшаяся ночевать, не иначе, как Владимир попросил. И сообщила, что городовой принес поднос и не хочет отдавать его ей, а непременно требует хозяйку. В таких жизненных тонкостях Вера разбиралась превосходно, поэтому, наскоро одевшись и кое-как причесавшись, не забыла взять из кошелька полтинник, чтобы поблагодарить служивого. Ульяна собралась идти за провизией. Вера прошлась по кухне, заглянула в каждый шкафчик, велела выбросить соль с сахаром, что были дома, и купить новых, да понемногу. Соли полфунта, а сахару фунт. И муки тоже не больше фунта. Смешные предосторожности, потому что отравить можно все, что угодно. Можно и в коробку с чаем какой-нибудь гадости подсыпать, и в коньяк тоже. Но сегодня хотелось обновить все белое и сыпучее. Вторая мысль, касающаяся безопасности, была более умной. Вера спросила Ульяну, не согласится ли она пожить у них до тех пор, пока они не найдут новую горничную. Ульяна не выразила особой готовности, но и не отказалась. Изобразила задумчивость в ожидании, пока Вера скажет, сколько она готова прибавить жалования. Вера начала с 1,5 рубля в неделю, а дальше и добавлять не пришлось, потому что Ульяна сразу согласно закивала. Вера поставила Ульяне условие – не покидать квартиру в отсутствии хозяев, чтобы она не оставалась пустой ни на минуту. А сама решила, что по утрам, во время Ульяниных походов за покупками, станет сидеть дома. К телефону Ульяна не подходила, не ее кухарочье дело. И вообще она боялась телефона, считая его бесовской выдумкой. Поэтому на звонок ответила Вера. И хорошо, что ответила сама, потому что звонивший не стал представляться приказчиком или, к примеру, аптекарем, а сказал: «Пригласите, пожалуйста, Веру Васильевну. Скажите, что ее спрашивает Степан Гаврилович Лужнев». Только сейчас Вера вспомнила о пропущенной встрече. Вспомнила и разозлилась. Не на себя. На себя незачем было излиться, а на Лужнева. Хороший конспиратор, нечего сказать. А если бы услышал мужской голос, то тоже бы назвался своим именем. «Что бы тогда Вера сказала Владимиру?» «Я вас слушаю», — холодно сказала Вера. «Могла бы сказать и с пылким восторгом, Все равно телефон превращает голоса в не поймешь что. Вера Васильевна, я вас вчера не дождался. Буду ждать сегодня там же в то же время. Вы придете? Приду, ответила Вера, и на том разговор закончился. Вере понравилось, что Лужнев не стал спрашивать, почему она вчера не пришла, или как-то упрекать ее за это. Впрочем, это же незнакомый звонил, а агент. У агентов, наверное, так и принято. Коротко, сухо, по делу и без эмоций. Интересно, какой он, этот Лужнев, охотник за головами? Вериное воображение взяло пристава Слемзина, уменьшило его в размерах, переодело в штатский костюм, сделало усы не такими воинственными и заменило багровость лица легким румянцем. Да, наверное, настоящий охотник за головами должен быть именно таким. Настоящий Лужнев оказался высоким, худым, немного нескладным, но в то же время довольно обаятельным. Некрасивым, потому что простоватое курносое лицо с маленькими глазками и белесыми бровями красивым назвать язык не повернется, а именно обаятельным, с хорошими манерами и располагающей улыбкой. Держался он просто, без какой-либо заносчивости или менторства. У Веры сразу же возникло чувство, будто они с Лужневым давно знакомы. Причину вчерашней неявки Вера объяснила, не вдаваясь в подробности. Просто сказала, что задержали внезапно возникшие домашние дела, которыми никак нельзя было пренебречь. Лужнев в ответ на это улыбнулся и сказал, что он все равно бы заглянул в Шантеклер, поскольку любит это кафе и уже успел стать здесь кем-то вроде завсегдатая. «Мой личный опыт показывает, что на третьем году своего существования любое заведение начинает терять свою прелесть. Повара меньше заботятся о том, как им удалось то или иное блюдо. Официанты становятся менее услужливыми. В буфетах начинают шалить с напитками. Могут коньяк водкой разбавлять или дешевые вина переливать в бутылки от дорогих. Как сказал мне владелец одного ресторана, клиент прикормлен, можно и дух перевести. Печально». «Что печально?» – не поняла Вера. «То, что коньяк водкой разбавляют? Эка невидаль. В Москве еще и не то творят. Протухшее мясо в селитре выдерживают, чтобы запах отбить, а затем снова пускают в продажу. Спитой чай высушивают, мешают напополам с обычным и пускают в продажу. Это называется лампопо, то есть как будто напополам по слогам сзади наперед прочитать. Термин из карточных игр, но им принято все ополовиненное обозначать. Ну, а про те же гири и говорить нечего. Редко у какого купца гири правильные, без обману». «Печально, что все меняется только к худшему», — вздохнул Лужнев. «Подобная меланхоличность больше бы подходила какой-нибудь гимназистке в канун экзаменов, а не взрослому 30-летнему мужчине». Но Вера легко простила Лужневу этот недостаток. «Не сладко человеку в сетях у Спанокки. Вот он и пребывает в меланхолии». Про себя Вера уже поняла все про Лужнева. Вернее, решила, что все поняла, хотя на самом деле напридумывала, основываясь на том приятном впечатлении, которое произвел на нее Лужнев. Мягкий, застенчивый человек, по глазам видно, что добрый. Небось, оступился однажды. Кто не оступается? И дал Спанокке повод для шантажа. Или виной всему какая-нибудь несчастная любовь, коварные обольстительницы. Может же быть среди агентов Спанокки некая роковая красавица, которую он использует в качестве приманки для порядочных мужчин. Да не может быть, а непременно должна. Роковые красавицы – непременные участницы любой интриги. Расположившись к Лужневу окончательно, Вера спросила у него, зачем Спанокки понадобилась вся эта затея. Уж не решил ли он сделать из нее вторую графиню де Кастильоне? Графиня Вирджиния де Кастильоне. Знаменитая красавица, куртизанка и авантюристка XIX века, бывшая тайным агентом Италии во Франции. «Не думаю, что планы патрона заходят столь далеко», — ответил, улыбаясь Лужнев. «Мне представляется, что он хочет сделать из вас почтовый ящик, то есть разные люди, будут передавать вам сведения для патрона, а вы станете передавать их ему. Так для него удобнее и безопаснее. А чтобы встречи с вами не вызывали подозрений, вы должны как можно чаще бывать в обществе, на людях. Высший свет закрыт для тех, чей род не вписан в бархатную книгу. Бархатная книга – родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России. А веселый мир служителей муз открыт для всех. Актеры, поэты, художники, меценаты, ценители, любители. Кого там только не встретишь. Любовь к искусству естественна и не вызывает подозрений. Поэтому на наших вечерах, чтениях, выставках и прочих раутах кто угодно может встречаться с кем угодно. Патрон умен. Он старается, чтобы все выглядело как можно естественнее и непринужденнее. Тайные встречи в полночь на заброшенном кладбище годятся только для романов. Вере весьма пришлось по душе подобное намерение Спанокки. Во-первых, лучше собирать сведения, нежели выкрадывать ключи. Ладно, пусть не выкрадывать, а снимать слепки, в сущности это одно и то же. А во-вторых, благодаря Вере все секреты Спанокки станут известны русскому генштабу. Это куда лучше, чем раз-другой заглянуть в портфель. Ну, теперь держитесь, ваше сиятельство. Вера холодная выведет вас на чистую воду, положит конец вашим шпионским делам. Было еще и в-третьих, личное. Богема – это так интересно, так замечательно, особенно для человека, мечтающего о сцене. Этот мир, в котором Вера почти не бывала, редкие посещения театрального закулисья в компании подруги Машеньки не в счет, манил и завораживал. Там могут случиться совершенно неожиданные встречи, интересные знакомства. Вдруг какой-нибудь известный режиссер обратит внимание на Веру и найдет у нее сценические задатки. То есть не найдет, а заметит. Чего их искать? Ведь они определенно есть. А когда Спанокки будет разоблачен, посрамлен и изгнан из пределов империи, верены знакомства в большинстве своем останутся при ней, и можно будет продолжать общение уже для собственного удовольствия. Что поделать, если тетя Лена и Машенька не могут ввести Веру в этот мир? Одна не хочет, а другой все недосуг, все у нее быстро-скоро. То пусть это сделает симпатичный господин Лужнев. Должна же быть Вере хоть какая-то польза от общения со Спанокки. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Лужнев сказал, что знает проверенные обстоятельства. Выглядел он при этом немного смущенным. И потому предоставляет ей возможность выбирать время для встреч. Но хорошо бы им встречаться не реже 2 раз в неделю. Это aureo medio critas, золотая середина. Нередко и нечасто. И впоследствии Вере будет надо появляться на людях с такой частотой. Желательно, чтобы один выход приходился на среду или четверг, а другой на субботу или воскресенье. И еще желательно стать завсегдатаем в каких-либо заведениях. Много выбирать не надо, довольно 2, в которых Вера станет появляться регулярно. Чтобы люди, у которых возникла необходимость с ней встретиться, знали, где это можно сделать. Не станешь же каждому номер телефона сообщать. Да и вообще телефонировать по делам подобного рода неудобно. Как для Веры, так и для того, кто телефонирует. «Я вот люблю Шантеклер», — сказал Лужнев, оглядывая небольшой, шумный, в то же время уютный зал. «Здесь примило. А еще по воскресеньям меня можно застать у Макса и Морица. Это возле Мясницких ворот, наискосок от кондитерского магазина товарищества Эйнем. Вы запоминайте, я не просто так говорю». «Я запоминаю». Вера подумала, что Шантеклер ей тоже нравится. Можно бывать здесь почаще. И поинтересовалась. «А что мы будем делать сегодня, Степан Гаврилович?» «С вашего позволения, не Степан, а Стефан», — поправил Лужнев. «Так мне нравится больше. И без отчества прошу вас. Там, где вы станете вращаться, лишние церемонии не в чести». «Тогда и вы меня зовите без отчества», — разрешила Вера. «Просто Вера, и все». «А какой у вас псевдоним?» — просто, как о чем-то само собой разумеющемся, спросил Лужнев. И, наткнувшись на недоуменный взгляд Веры, пояснил. «Нынче модно иметь псевдонимы. Самые разные. Я вот просто переначал свое имя на иностранный манер. А некоторые выдумывают нечто оригинальное. Актриса Гролинская представляется как раба любви, а Поленька Коптельцева просит называть ее бедной Лизой, хотя ее папа – фабрикант-миллионщик, и зовут ее не Елизаветой, а Прасковьей. Хотя, если вникнуть, то она бедная, потому что несчастная. Возвышенной душе трудно жить в старообрядческом доме с его строгими порядками. Но всех превзошла Лика Плышевская. Слыхали о такой, наверное?» Вера никогда о Лике Плышевской не слышала, но вопрос был задан таким тоном, что ответить на него отрицательно не было никакой возможности. Поэтому она кивнула. Слышала, мол, как же? Она придумала себе имя «Звезда пленительного счастья» и на сокращенная «Звезда» отзываться не желает. Весьма смело во всех смыслах, но от Лики другого и ожидать невозможно. Она и Женечка Ланг не могут и дня прожить без того, чтобы не фрапировать. Фрапировать – устаревшее, поражать – чаще всего неприятно, шокировать – ошеломлять. Кто такая Женечка Ланг, Вера тоже не знала, но очень надеялась вскоре узнать. «Стыдно», – упрекнула себя Вера. Вышла замуж и чуть было не замкнулась в четырех стенах супружеского бытия. Оно, конечно, приятно, но кроме маленького славного мирка на Пятницкой, есть еще и другой большой мир, о котором не следует забывать. Маленькое личное счастье может сделать жизнь радостной, но не может сделать ее интересной. Примерно так. «Хотите? Вы будете Виолеттой», — предложил Лужнев. «Имя начинается с той же буквы, что и ваше настоящее. Это очень удобно. И оно вам идет. Во всяком случае, так мне кажется. Вы похожи на фиалку. Прошу прощения, если мое сравнение пришлось вам не по душе. Оно не очень подходит, ведь фиолетовый цвет — это цвет вдовства», — мягко возразила Вера. «Но если уж псевдоним непременно нужен, то пусть я буду...» Вера призадумалась. «Роз?» «Роза» с французского. «Не годится, слишком пошло. А Е — гвоздика с французского. Тоже не нравится. Ли — лилия с французского. Совсем не то. Ахтенсье — гортензия с французского. Царапает слух. Кемелья — камелия с французского. Подходит для куртизанок и прочих дам полусвета. Интересно, а то общество, в котором ей предстоит вращаться, не относится к демимон? Полусвет с французского. Или богема — это нечто особое? Лаванд? Лаванда с французского. Ла-лаванд, ла-лаванд, о-ля-ля. Слишком много ля, лучше совсем без него. Ванда. То, что надо. Звучно, броско и тоже начинается с «В». «Вандой!» — выпалила Вера и с надеждой посмотрела на своего собеседника. «Годится ли?» «Ван?» «Да!» — по слогам, будто смакуя, произнес Лужнев. «Хороший псевдоним. Годится. Главное, чтобы он вам нравился. Так уже можно называть вас Вандой? Или вы еще подумаете?» «Можно!» — разрешила Вера и сразу же озабоченно спросила. — А много ли женщин с таким псевдонимом вы знаете? Не хватало еще назваться распространенным именем. Получится, как с Танями в гимназии. А кликнешь на перемене кого-нибудь и Стань, так добрая треть учениц оборачивается. Это все Пушкин виноват со своей Татьяной Лариной. Сделал имя не просто модным, а очень модным. И эта мода все никак не проходит. — Только вас! — Лужнев снова улыбнулся. «Есть еще Ванда Ружевич, но Ванда ее настоящее имя, и в Москве она бывает редко, наездами из Варшавы. У нее там постоянный ангажемент». Совсем запамятовал. «Я давеча самой большой оригиналкой назвал Плышевскую, но это не так. Самая большая оригиналка — это дама без имени». «Разве такое возможно?» — усомнилась Вера. «А как к ней обращаются?» «Мадам или сударыня?» «А за глаза зовут дамы без имени». Она вообще обожает напускать на себя таинственность. Ничего о себе не рассказывает, ни с кем не сближается, появляется всегда внезапно и столь же внезапно исчезает. «И должно быть, прячет лицо за вуалью», предположила Вера, без всякой связи вспомнив, как в метрополе говорили о даме в черном, лицо которой было скрыто под вуалью. «Нет, лица она не прячет», — покачал головой Лужнев. «Грех прятать такую красоту. Ей уже хорошо за 30, но выглядит она подлинной Афродитой». «Вуаль!» — завертелась в Вериной голове. «Вуаль! Вуаль! Вуаль!» Кажется, что она все объясняет, но на самом деле не объясняет ничего. Лицо дамы, стрелявшей в декассе, было скрыто под вуалью. Поэтому раз за разом, возвращаясь в мыслях к тому, что ей довелось услышать, Вера не находила ничего странного в том, что декассе спросил «Киет Ву?» Не узнал сразу ту, чье сердце он разбил, а любовь растоптал. Возможно ли такое? Милую и по голосу узнать нетрудно, и по фигуре, и по походке. Сколь бы любвеобилен ни был декассе, сколько любовниц он не имел бы, все равно ему не полагалось задавать подобного вопроса. Разве он султан турецкий, чтобы путаться в своих наложницах? Да и в годах он уже был, совсем уже не пылкий юноша. А как сказала убийца? Ты обесчестил и погубил меня, растоптал мою любовь и разбил мое сердце. Как-то неестественно, слишком уж напоказ, все перечислила. Обесчестил, погубил, растоптал, разбил. Стефан что-то говорил, но Вера, всецело погрузившаяся в размышления, его уже не слушала. «Какое самообладание! Появилась, убила, исчезла. Хладнокровно застрелила любовника, столь же хладнокровно обошла номер в поисках возможных очевидцев убийства и ушла, ускользнула незамеченной. Ей бы ужаснуться тому, что она сделала, разрыдаться, упасть на колени возле декассе и рвать на себе волосы да заламывать руки. А она проверяет, нет ли кого в других комнатах. И еще спрашивает сама у себя, где же она. Нет, Вере это не почудилось. Убийца действительно сказала что-то похожее. Получается, что она и ее хотела убить. Зачем? Устранить свидетельницу? Или еще с какой-то целью? Или то был таинственный Румпельштильцхен? Что же выходит? Выходит, что хотели убить Веру, а не декассе? Нет, глупости. Это слишком сложно убивать Веру в метрополе, где она оказалась, можно сказать, совершенно случайно. Скорее всего, убийца следила за декассе. Увидела, что тот поднимается в номер не один, вот и искала Веру. Для чего? Чтобы тоже убить, разумеется. Для чего же еще? Но это же невообразимо, немыслимо. Женщина, которую на столь страшный поступок толкнули отчаяние или боль оскорбления, так себя вести не сможет. Так могут вести себя наемные убийцы, всякие ассасины. То была никакая не оскорбленная и погубленная, а наемная убийца. Если допустить такое, то все остальное сложится, словно осколки разбитой тарелки. И почему она раньше не догадалась? Ведь декассе перед смертью успел подсказать разгадку, успел спросить «Киет Ву?» Подумала, что под вуали не узнал? Как глупо! Вот, например, если Владимир закроет лицо платком на манер американских грабителей и предстанет перед Верой в таком виде, то она его все равно узнает. Даже если он еще и шляпу низко на лицо надвинет, все равно узнает. Вера настолько увлеклась, что ей показалось, будто за единственный пустовавший до сих пор стол в дальнем углу садится Владимир. Она даже ойкнула от неожиданности. Настолько незнакомый мужчина был похож на мужа. В кафе было шумно, здесь не принято было шептаться. Говорили в полный голос, если, конечно, не собирались секретничать. Но незнакомец услышал Вериное ойканье и обернулся. Вера застыла, будучи не в силах вымолвить слово или пошевелиться. Совсем как жена библейского Лота. Примечание. Бытие, глава 19, стихи 15-26. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. На нее смотрел не какой-то там незнакомец, похожий на мужа, а сам Владимир. Смотрел с удивлением, потому что, наверное, никак не ожидал встретить ее здесь, да еще и с незнакомым ему мужчиной. Впрочем, Владимир тоже был не один, а с дамой. Судя по платью, шляпке и крупному бриллианту, блестевшему в повернутом к вере ушке, дама была из богатых. По розовому цвету уха и гладкой шеи можно было сделать вывод о том, что она молода, никак не старше 25-27 лет. Красива ли дама, Вера рассмотреть не смогла. Владимир неожиданно повел себя очень странно. Не кивнул Вере, не стал подходить, а склонился к своей даме, сказал ей что-то, и они ушли. Официант, стоявший рядом в ожидании заказа, только глазами хлопал. «Что случилось?» – встревожился Стефан. «Вам дурно? Вы побледнели. Хотите выйти на воздух?» «Нет-нет». От испуга, вызванного перспективой столкнуться лицом к лицу с мужем на улице, Вера обрела дар речи. «Давайте останемся здесь. Все хорошо. Скоро все пройдет». «Хотите воды?» — предложил Стефан. «Или, может, лучше вина? Какое вы предпочитаете?» Вера отрицательно покачала головой. Сейчас ей хотелось только одного — сесть на поезд и уехать куда-нибудь далеко-далеко, на самый край земли, лучше всего во Владивосток. Дальше, кажется, некуда.